Глава 66. Мрак рассеивается. Я слышала все домашние звуки, доносящиеся снизу, и низкий тембр голоса Джейми снаружи. И это наполняло меня вселенским спокойствием. Я смотрела, как солнечный свет дрожит и сияет на желтеющих каштанах, когда на лестнице послышались шаги, решительные и твердые. Дверь распахнулась, и в комнату вошла Бриана, румяная, с растрепанными ветром волосами и суровым выражением. Она резко остановилась в ногах кровати, направила на меня длинный указательный палец и сказала: «Тебе никто не разрешал умирать». «О!» — выдавила я, моргая. «Не думаю, что я собиралась умирать». «Ты пыталась!» — выкрикнула она обвинительно. «Ты знаешь, что пыталась!» «Ну, не сказать, что я пыталась!» Начала я слабо. «Может, я и не пыталась умереть, но, говоря на чистоту, я не очень старалась не умирать. Должно быть, вид у меня был виноватый, потому что ее глаза превратились в две синие щелки». «Не смей снова такое вытворять!» Сказала она, развернулась и, взмахнув полой голубого плаща, пошла к двери. У выхода она остановилась на секунду и перед тем, как слететь вниз по лестнице, добавила придушенным голосом: «Потому что я люблю тебя, и без тебя я не справлюсь». «Я тоже люблю тебя, милая», — крикнула я ей вслед. Глаза с готовностью затуманились близкими слезами, но ответа не последовало, только хлопнула входная дверь. Отца, дремлющий у меня в ногах, на стёганом покрывали залитым солнцем, Надим приоткрыл глаза, реагируя на звук, но тут же опустил голову обратно и заурчал еще громче. Я откинулась на подушке, ощущая себя менее умиротворенной, но куда более живой. Секундой позже я села, откинув одеяло в сторону, и опустила ноги на пол. Отца резко прекратил урчать. «Не беспокойся», — сказала я ему. «Я не собираюсь откидывать копыта. Поставки молока и остатков со стола в полной безопасности. Согревай пока постель». Конечно, мне позволяли короткие прогулки, но только с основательным сопровождением. Я не выходила из дома одна с тех пор, как меня подкосила болезнь. И вряд ли сейчас мне кто-то разрешит это сделать. Поэтому я тихонько спустилась вниз, в чулках, держа туфли в руке. И вместо того, чтобы воспользоваться входной дверью, у которой скрипели петли, или пройти через кухню, где кошеварила миссис Бак, я проскользнула в операционную, открыла окно и, убедившись, что белая свинья не расположилась нигде в опасной близости, осторожно выбралась наружу. Побег опьянил меня. Воодушевление и адреналин дали немного сил, чтобы бодро пройти часть пути. Зато после этого я была вынуждена останавливаться каждую сотню футов, чтобы отдышаться и дать отдых ногам. Однако я упрямо продолжала идти и, наконец, дошла до хижины Кристи. Никого не было видно, и никто не отозвался на мое робкое приветствие. Но когда я постучала в дверь, я услышала хриплый угрюмый голос Томаса Кристи, приглашающий меня войти. Он сидел за столом и писал. Но, судя по виду, должен был быть в постели. Его глаза расширились при моем появлении, и он торопливо попытался поправить потрёпанную шаль, накинутую на плечи. «Миссис Фрезер, вы... это... что во имя всего святого?» Лишившись дара речи, он только указывал на меня и хлопал глазами размером с блюдце. Я сняла свою широкополую шляпу, когда вошла, совершенно позабыв, что я выглядела примерно как ёршик для мытья бутылок. «О», — сказала я, полубессознательно, проводя рукой по голове. «Это... вы должны быть довольны. Я не шокирую общественность непотребным видом распущенных волос». «Вы выглядите как беглый преступник», — сказал он без обиняков. «Садитесь». Я послушно опустилась на стул, который после выматывающей прогулки пришелся очень и очень кстати. «Как вы себя чувствуете?» — спросила я, глядя на него. Света в хижине было мало. Томас писался свечой, которую потушил после моего появления. «Как я себя чувствую?» Он казался одновременно удивленным и сбитым с толку моим вопросом. «Вы проделали такой путь в опасном ослабленном состоянии, только чтобы поинтересоваться моим здоровьем?» «Если вам угодно так на это смотреть», — ответила я, несколько покоробленная его опасно ослабленным состоянием. «Я полагаю, вы не окажете мне услугу выйти на свет, чтобы я хорошенько вас осмотрела?» Он оборонительно стянул концы своей шали на груди. «Зачем?» Он нахмурился. Кустистые заостренные брови сдвинулись к переносице, так что он стал похож на потревоженную сову. «Потому что мне нужно узнать пару вещей о вашем состоянии», — спокойно ответила я. «И осмотр — лучший способ все выяснить, раз уж вы не можете ничего мне рассказать». «Вы просто непостижима, мадам». «Нет, просто я доктор», — парировала я. «И мне нужно знать». Меня накрыла резкая волна головокружения, и я схватилась за стол, дожидаясь, пока это пройдет. «Вы сумасшедшая», — заключил он, разглядывая меня. «Вы тоже все еще нездоровы, как я вижу. Оставайтесь здесь. Я скажу сыну, чтобы он сходил за вашим мужем». Я замахала рукой и сделала глубокий вдох. Сердце колотилось в груди. Я немного побледнела, и на лбу выступил пот, но в целом была в порядке. «Дело в том, мистер Кристи, что хотя я совершенно определенно была больна, это была не та же самая болезнь, от которой страдали люди на Ридже. И судя по тому, что рассказала мне Мальва, вы тоже страдали не от нее». Он поднялся, чтобы пойти и позвать Алана, но после моих слов застыл и смотрел на меня с приоткрытым ртом. Потом он медленно опустился обратно на стул. «Что вы имеете в виду?» Наконец, захватив его внимание, я с удовольствием приготовилась разложить перед ним факты. Они были у меня под рукой, потому что я обдумывала ситуацию последние несколько дней. В то время как несколько семей на Ридже страдали от последствий амебной дизентерии, со мной приключилось нечто иное. У меня был очень сильный жар в сочетании с ужасной головной болью и, из того, что я смогла понять со слов Мальвы, конвульсиями. Это точно была не дизентерия. «Вы уверены?» Хмурясь, Кристи перебирал пальцами свое перо для письма. «Довольно сложно спутать кровавый понос с головной болью и жаром», — сказала я едко. «Теперь скажите мне, у вас был понос?» Он замялся на мгновение, но любопытство одержало верх. «Нет», — ответил он. «Как вы и сказали, у меня был жар, и раскалывалась голова. Ужасная слабость и необычайно неприятные сны. Я не знал, что это была не та же самая хворь, что у других». «Вы и не могли знать, полагаю. Вы никого из них не видели, если только Мальва не описывала вам симптомы». Я спросила это из любопытства, но он покачал головой. «Я не желаю слушать о таких вещах. Она ничего мне не рассказывает». «И все же, зачем вы пришли?» Он наклонил голову на бок и прищурил глаза. «Какая разница, страдали мы с вами от лихорадки или кровавого поноса? Или кто-нибудь другой, если дело на то пошло?» Кристи выглядел возбужденным. Он поднялся и стал расхаживать по комнате в рассеянной, какой-то хаотичной манере, не похожей на его обычную уверенную поступь. Я вздохнула и потерла лоб. Я получила необходимую информацию, за которой пришла. Объяснить, зачем мне нужно это знать, будет задачей посложнее. Я потратила немало сил и времени, чтобы убедить Джейми, Йена и Мальву в существовании бактерий. И то лишь только при помощи микроскопа в качестве доказательства. Болезнь заразна. — сказала я, немного устала. «Она передается от одного человека к другому. Иногда напрямую, иногда через еду и воду, которые больной человек делился здоровым. Все люди, заболевшие кровавым поносом, жили рядом с одним и тем же маленьким источником. У меня есть причины считать, что амеба была в воде, поэтому они заболели. Но мы с вами... Я не видела вас уже много недель и не была рядом с теми, кто болел бы лихорадкой. Как тогда случилось так, что нас с вами поразила одна и та же болезнь?» Он посмотрел на меня несколько озадаченно и по-прежнему хмурясь. «Не понимаю, почему два человека не могут заболеть одним и тем же, не встречаясь друг с другом? Конечно, я сталкивался с болезнями, которые вы описываете. Например, тюремная лихорадка распространяется в закрытых помещениях. Но ведь не все болезни ведут себя подобным образом». «Не все», — признала я. «В данный момент я была не в состоянии читать вводные лекции по эпидемиологии или нормам гигиены. Некоторые заболевания переносят москиты, например, малярию. А еще некоторые формы вирусного менингита. Это была моя главная версия по части собственного диагноза. Вы не припоминаете, кусали ли вас в последнее время москиты?» Он посмотрел на меня, а потом издал короткий лающий звук, который я приняла за смех. «Дорогая моя, в этом мерзком климате в жаркие дни кусают все и вся без остановки». Он рефлекторно почесал бороду. Это было правдой. Кусали всех, кроме меня и Роджера. Время от времени какое-нибудь отчаянное насекомое делало попытку выбрать нас в жертвы. Но по большей части мы счастливо избегали укусов, даже когда все вокруг кишело комарами, а люди безостановочно чесались. Я подозревала, что причина состояла в том, что москиты эволюционировали параллельно с людьми. И мы с Роджером просто пахли для них неправильно, поскольку явились из далекого будущего. Брианы и Джейми, которые делили мой генетический материал пополам с Джейми, страдали от насекомых, но куда меньше остальных. Я не припоминала никаких укусов в последнее время, но возможно, что я была просто слишком занята, чтобы заметить такую мелочь. «Почему вы думаете, что это имеет значение?» — спросил Кристи, по-прежнему немного озадачена. «Я не знаю. Просто мне нужно выяснить, в чем дело. А еще мне нужно было выбраться из дома и совершить что-то такое, чтобы снова взять контроль над собственной жизнью. И лучшим способом взять этот контроль было заняться своим делом — медициной. Но я не собиралась делиться этим с Томом Кристи». «Хм...» — протянул он. Он стоял, глядя на меня сверху вниз, хмуро и нерешительно. Затем он внезапно протянул руку. Ту самую, которую я прооперировала. Я заметила побледневший, розовый, зигзагообразный шрам. Пальцы целиком разгибались. «Тогда идемте», — сказал он покорно. «Я провожу вас домой. И если вы настаиваете на том, чтобы задавать мне неудобные и докучливые вопросы о моем здоровье по пути, полагаю, я не смогу вас остановить». Пораженная, я взяла его ладонь и обнаружила, что его пожатие было сильным и уверенным, несмотря на болезненный вид и поникшие плечи. «Вам не нужно провожать меня», — запротестовала я. «Судя по вашему виду, вы должны быть в постели». «Как и вы», — сказал он, держа меня под локоть и двигаясь к выходу. «Но если вы решили рискнуть своим здоровьем и жизнью, предприняв такое изматывающее путешествие, то почему бы и мне не сделать то же? Однако», — добавил он сурово, — «вам придется надеть шляпу, прежде чем мы выйдем». Мы дошли до дома, часто останавливаясь по пути. К двери мы подошли, задыхаясь, и обливаясь потом, изможденные своим путешествием. Меня никто не хватился, но мистер Кристи настоял на том, чтобы завести меня внутрь. А это значило, что все узнали о моем отсутствии уже постфактум. И по какой-то иррациональной, чисто человеческой причине это возмутило всех еще больше. Меня отругали все и каждый, включая Йена. Потом я была отконвоирована наверх, буквально за шиворот, и насильно уложена в постель, после чего мне дали понять, что мне еще повезет, если я получу хлеб с молоком на ужин. Самым обескураживающим аспектом всей ситуации стал Том Кристи, который наблюдал, как меня ведут наверх, стоя у основания лестницы, с кружкой пива в руках и с такой широкой довольной улыбкой на заросшем лице, которой я никогда раньше не видела. «Какой бес в тебя вселился, Саксоночка!» Джейми откинул одеяло и сердито указал мне на простыни. «Ну, я почувствовала себя лучше и...» «Что? У тебя лицо цвета скисшего молока, и ты вся трясешься, так что не можешь даже...» «Погоди, дай я тебе помогу». Недовольно фыркая, он убрал мои руки от завязок на юбках и мигом стянул их с меня. «Ты совсем с ума сошла?» Гневно продолжил он. «Выскользнуть из дома вот так, ничего никому не сказав? Что, если бы ты упала? Что, если ты снова заболеешь?» «Если бы я сказала кому-нибудь, мне не позволили бы выйти», — сказала я спокойно. «К тому же я доктор, знаешь ли, и вполне могу оценить свое состояние». Он бросил на меня взгляд, в котором явно читалось, что в данный конкретный момент он не доверил бы мне оценивать даже выставку цветов. Но ничего не сказал, только фыркнул громче обычного. Потом Джейми поднял меня, донес до кровати и аккуратно опустил на простыни. Не забыв в этом месте продемонстрировать сдерживаемое негодование в физическом эквиваленте, будто предпочел бы уронить меня с высоты. Он распрямился и с угрозой посмотрел на меня. «Если бы ты не выглядела так, будто собираешься упасть в обморок, Саксоночка, клянусь, я бы перевернул тебя и хорошенько отшлепал по заднице». «Ты не смог бы», — сказала я слабо. «У меня ведь нет задницы». На самом деле я ощущала некоторую усталость. Если на чистоту, сердце у меня колотилось как барабан, в ушах звенело, и если бы я не приняла горизонтальное положение, то, скорее всего, потеряла бы сознание. Теперь, лежа в кровати, я закрыла глаза, ощущая, что комната медленно вращается вокруг меня, как карусель с сияющими огнями и развеселой музыкой. Сквозь эти разрозненные ощущения я смутно почувствовала руки на моих ногах, а затем приятную прохладу на разгоряченном теле. Что-то теплое, похожее на облако, обволокло мою голову, и я дико замолотила руками вокруг, пытаясь сорвать это с себя, прежде чем я погружусь слишком глубоко. Я вынырнула, моргая и задыхаясь, и обнаружила, что я совершенно голая. Я посмотрела на свое бледное, вялое, истощенное тело и подтянула к себе простынь, чтобы прикрыть его. Джейми, наклонившись, поднимал с пола мою одежду, платье, юбки и жакет, перекидывая их по очереди через локоть, на котором уже висела нижняя рубашка. Он подобрал чулки и туфли и увенчал ими кучу одежды. «Ты?» — сказал он и обвинительно ткнул в меня длинным пальцем. «Больше никуда не пойдешь. Тебе запрещено себя убивать. Это понятно?» «Ага, вот откуда это в Бри», — пробормотала я и закрыла глаза, пытаясь привести в чувство свой вестибулярный аппарат. «Я смутно припоминаю», — сказала я, — «одно аббатство во Франции и очень упрямого молодого человека, которому не здоровилось, и его друга Мурту, который забрал у него всю одежду, чтобы молодой человек не поднимался с постели и никуда не ходил, прежде чем выздоровеет. Ответом мне была тишина. Я открыла один глаз. Он застыл, как соляной столб. Угасающий свет, падающий из окна, сиял в его медных прядях. В результате чего, продолжила я непринужденно, если меня не подводит память, ты выбрался через окно и был таков, голым, посреди зимы. Джейми дважды стукнул себя по ноге негнущимися пальцами правой руки. «Мне было 24», — сказал он, наконец, довольно резко. «У меня и не должно было быть много здравого смысла». «Я и не собиралась с этим спорить», — заверила его я. Я открыла второй глаз и пристально на него посмотрела. «Но ты знаешь, почему я так поступила. Мне это нужно было». Джейми глубоко вздохнул и опустил мою одежду. Потом он подошел и сел на кровать рядом со мной, заставив деревянный каркас скрипнуть под его весом. Он взял мою руку, так как будто это было нечто хрупкое и ценное. В некотором смысле так и было. По крайней мере, она выглядела хрупкой. Деликатная конструкция из прозрачной кожи, сквозь которую видны очертания костей. Он нежно провел большим пальцем по тыльной стороне моей ладони, от фаланг до локтевой кости. Я ощутила странное, далекое эхо забытого воспоминания, видение, в котором мои кости светятся голубым сквозь кожу, а мастер Реймонд обхватывает руками мою воспаленную пустую матку и шепчет мне сквозь туман лихорадки: «Позови его, позови своего рыжего». «Джейми», — проронила я мягко. Солнечный свет сиял на серебре моего обручального кольца. Он сжал его между большим и указательным пальцами и осторожно поднял металлический обруч вверх, снимая с пальца, а затем опустил обратно. Оно сидело так свободно, что даже не задержалось на худой костяшке. «Осторожно», — сказала я. «Я не хочу его потерять». «Ты не потеряешь». Он сжал мои пальцы в кулак и накрыл их своей большой теплой ладонью. Некоторое время он ничего не говорил. Мы в тишине наблюдали, как солнечный луч крадется по стеганому одеялу. Атца двигался вместе со светом, не желая расставаться с теплом. Свет придавал его шкурке мягкое серебристое сияние. Было видно крохотные волоски, которые бежали по краю его ушей. «Это такое утешение», — сказал он наконец. «Видеть, как солнце поднимается и опускается каждый день. Когда я жил в пещере, когда я был в тюрьме, я наблюдал за рассветами и закатами, и это дарило мне надежду. Я знал, что мир продолжает жить своей жизнью. Жизнь продолжается». Он смотрел в окно, в синюю даль, где небо темнело, уходя в бесконечность. Его горло едва заметно дернулось, когда он сглотнул. «Я ощущаю то же самое, Саксоночка», — продолжил он. «Когда слышу, как ты работаешь в операционной, звенишь своими инструментами и сыплешь проклятиями себе под нос». Он повернулся, чтобы посмотреть на меня, и в его глазах я увидела глубину наступающей ночи. «Если бы тебя здесь больше не было, и нигде не было», — сказал он очень мягко, «тогда не было бы больше ни закатов, ни рассветов». Он поднял мою ладонь и очень нежно поцеловал ее. Потом он осторожно положил ее мне на грудь, сжав вокруг кольца, поднялся и вышел. Теперь я спала чутко. Меня больше не выбрасывало в тревожный мир лихорадочных снов и не затягивало в глубокий омут забытья, к как когда мой организм требовал восстановительного сна. Я не знаю, что меня разбудило, но я вдруг проснулась. И довольно внезапно, напряженная и бодрая, минуя промежуточную сонливость. Ставни были закрыты, но стояла полная луна. На постель падали полосы мягкого света. Я провела рукой по простыне, а потом подняла ее над головой. Худая и бледная тростинка, бескровная и хрупкая, как ножка поганки. Мои пальцы осторожно сжались и разжались. Паутина, сетка, манящая темноту в силки. Я слышала дыхание Джейми на полу возле кровати, где он приспособился спать. Я опустила руку и легко провела ладонями вдоль тела, заново узнавая его. Крошечная припухлость грудей, ребра, которые можно пересчитать. 1, 2, 3, 4, 5. И мягкая впадина живота, повисшая как гамак между пиками бедер. Кожа и кости. Клэр. Темнота рядом с кроватью зашевелилась. Джейми поднял голову. Я скорее чувствовала, чем видела его. Таким темным был его силуэт на контрасте с лунным светом. Большая темная рука легла на покрывало и коснулась моего бедра. «Все в порядке, Ньен», — прошептал он. «Тебе что-нибудь нужно?» Он был уставшим. Его голова опустилась на кровать рядом со мной. Теплое дыхание просочилось через рубашку. Если бы он не был теплым, его рука, его прикосновение, может, мне и не хватило бы смелости. Но я ощущала себя холодной и бестелесной в лунном свете. Поэтому я опустила свою призрачную руку на его ладонь и прошептала. «Мне нужен ты». На мгновение он затих, медленно переваривая мои слова. «Я тебя не потревожу?» — спросил он с сомнением. В ответ я потянула его за запястье, и он поднялся из густой темноты на полу. Тонкие полоски лунного света дрожали на его фигуре, как тени от воды. «Келпи», — мягко сказала я. В ответ он мягко фыркнул и неловко, очень осторожно, лег под покрывало. Матрас прогнулся под его весом. Мы лежали рядом, оба смущенные, едва касаясь друг друга. В доме не было слышно никаких других звуков, кроме шуршания простыней. Наконец я ощутила, как большой палец нежно прижался к моему бедру. «Я скучал, Саксоночка», — шепнул он. Я перекатилась на бок, лицом к нему, и в ответ поцеловала его руку. Мне хотелось придвинуться ближе, положить голову ему на плечо, так, чтобы его рука обвивала меня. Но мысль о моих коротких жестких волосах на его коже меня останавливала. «Я тоже скучала», — сказала я, утыкаясь в его темную, осязаемую, надежную руку. «Тогда я могу овладеть тобой?» — спросил он мягко. «Ты правда этого хочешь?» Одна его рука ласкала мое предплечье, другая опустилась вниз и начала медленно двигаться в размеренном ритме, подготавливая его к действию. «Позволь мне», — прошептала я, останавливая его руку своей. «Расслабься». Сначала я занималась с ним любовью, как воришка. Торопливые движения и осторожные поцелуи, по крохе вбирая его запах, текстуру, тепло и солоноватый вкус. Потом он положил руку мне на шею, прижимая меня ближе к себе, глубже. «Не спеши, милая», — прошептал он хрипло. «Я никуда не денусь». Я позволила сладкой безмолвной дрожи пробежать через мое тело и, глубоко вдохнув, легонько сжала зубы вокруг него, одновременно обхватив ладонью теплый мускусный груз его мошонки. Потом я поднялась, сгорая от желания и ощущая легкое головокружение от резкого движения. Когда это случилось, мы оба судорожно вдохнули и, склонившись над ним, Я ощутила его дыхание у себя на груди, когда он едва слышно засмеялся. «Я скучал, Саксоночка», — снова прошептал он. Я стеснялась его прикосновений в своем нынешнем состоянии, так сильно изменившись, и опустила ладони ему на плечи, чтобы он не смог притянуть меня ближе. Он не стал пытаться, вместо этого положив свою руку между нашими бедрами. Я ощутила приступ легкой паники при мысли о том, что волосы там были длиннее волос у меня на голове. Но мое беспокойство мгновенно улетучилось, как только я ощутила мягкое, но сильное давление глубоко между моих бедер. Его палец ритмично скользил взад и вперед, в средоточии моего наслаждения. Я схватила его вторую руку и прижала ее ко рту, страстно посасывая его пальцы один за другим. Дрожь пробежала по моему телу, и я сжала его ладонь еще крепче. Я все еще сжимала ее, когда все закончилось, лежа рядом с ним. Точнее, я держала ее в своих пальцах, восхищаясь ее невидимыми формами, такими загадочными и изящными в темноте, ощущая гладкий слой мозолей на ладонях и костяшках. «У меня руки каменщика», — сказал он, засмеявшись, когда я провела губами по огрубевшим костяшкам и по-прежнему чувствительным кончикам длинных пальцев. «Мозоли на мужских руках — это очень эротично», — заверила его я. «Вот как». Он провел свободной рукой по моей остриженной голове и вниз, вдоль спины. Я задрожала и прижалась к нему крепче, мгновенно теряя волю к связным размышлениям. Моя собственная рука блуждала по его телу, играя с мягкими кудрявыми волосами на лобке и нежной тяжестью наполовину напряженного члена. Он выгнул спину и расслабился. «Вот что я тебе скажу, Саксоночка», — сказал он. «То, что у меня нет мозолей там, точно не твоя заслуга».